Глава шестая. Дорожные встречи. Почти весь день Саша стояла у окна в коридоре вагона. Она, не отрываясь, смотрела на крутогорье, бежавшее у самых путей, на холодноватую дымку леса на горизонте. Уже проехали больше половины пути, и незнакомый край стучался в окна еловыми лапами высоких раскидистых елей. Вырывался непривычным немного говором на станциях. Когда Саша входила в купе, тетка, читавшая газету или разговаривавшая с соседями, неизменно предлагала ей то поесть, то заняться чем-нибудь. Иногда Саша присаживалась на край скамьи и слушала, о чем шел разговор. Соседей в купе было двое. Почти половину скамьи занимал высокий, грузный, с басовитым голосом инженер. Его звали Леонид Леонидович. Он много и громко разговаривал, и скоро все узнали, что он работал в Сомске, в том самом управлении, которое ведало новым строительством. Конечно, Леонид Леонидович бывал на строительстве, в том поселке, где размещалась контора и куда ехала Сашина тетка, и рассказывал о тамошних, как он выразился, условиях работы, о начальстве, весьма придирчивом, но справедливом, об условиях жилищных, неплохо, вполне можно жить. О питании, столовая есть, кормят недурно. Все эти условия в его речи выглядели скучно и неодушевленно, как условия задачи в Сашином учебнике, в котором действовали какие-то почти бестелесные колхозники и продавцы магазинов. Второй попутчик был гораздо молчаливее и значительно моложе басовитого инженера. Второго попутчика звали Светланой Коваленко. Инженер-гидролог Светлана Коваленко в этом году окончила институт и тоже ехала на новое строительство под Сомском. Это была небольшая, почти кругленькая, очень крепкая девушка с очень загорелым, на практике, как она пояснила, лицом, с немного раскосыми и тоже небольшими карими глазами, с русой косой, аккуратно пришпиленной на затылке. Она была одета чистенько, но очень скромно. Аккуратно и вовремя ела, постелив на столике белую салфеточку, сдержанно улыбалась громоздким шуткам инженера и все больше помалкивала. «Вот вы, Светлана Игнатьевна, молодой специалист!» — басил инженер. «Вы все видите в розовом свете, а мы, практики, понимаем всю важность бытовых условий. Не правда ли, Клавдия Григорьевна?» Тетка соглашалась, кивая головой, и пробовала вставить слово, но инженер продолжал гудеть. А Светлана молча улыбалась Саше. К концу второго дня они незаметно подружились. Светлана предложила Саше прочитанный уже ею номер юности, а потом они вместе решали кроссворды Сашиного пионера. Когда сломался карандаш, и Светлана захотела отточить его, Саша сказала: «У меня в пенале есть хороший ножик. Мне ребята подарили перед отъездом. И знаете, что мне еще подарили?» Она поглядела на Светлану, так удивленно подняв брови над своими светлыми ясными глазами, что Светлана подумала: «Какая милая девочка! И совсем не похожа на свою тетю!» Саша открыла чемодан и, передав Светлане ножик, потянула за руку Петрушку, лежавшего под горкой мягких вещей. И до чего же быстро он выскочил из-под них! Саша посмотрела на его лукавое лицо, которое не успела хорошенько разглядеть перед отъездом, расправила примятый колпачок и надела Петрушку на руку, как показывала Роза. Это, видно, была не хитрая наука, потому что при первом же робком движении Сашей руки лукавая голова покивала ей, а маленькие руки сделали быстрое движение, как будто хотели поздороваться. «Вот ты какой!» Удивленно и немного недоверчиво сказала Саша. Она сказала это очень тихо, почти про себя, но Петрушка услышал. Он ткнулся носом в ее щеку и потерся головой об ее ухо. «Какой смешной!» — сказала Светлана. «Правда, Саша?» «Правда», — сказала Саша серьезно, без улыбки, глядя в лукавые Петрушкины глаза. «Очень хороший».